Я хотел бы сказать несколько слов в защиту программы моего класса, — сказал Белютин. Дело в том, что у меня вовсе не было намерений превратить этих юношей в формалистов и абстракционистов. Да, я говорил с ними о разных школах современного западного искусства, но это было направлено только лишь на расширение их кругозора. «Вы врете, Белютин!» — вдруг прогремело в зале. Роберт вздрогнул. Он не сразу сообразил, что гремит его сосед, аккуратно одетый партиец. Встав со своего места, тот тыкал пальцем в оратора. «Вы наш враг! Вы настоящий провокатор! Я берусь доказать, что вы возглавляли заговор! Вы хотели подорвать наше единство!» У Килькичева окаменела физиономия. Окаменело и правое ухо, в которое ему что-то быстро говорил Аджубей. Белютин, опустив голову, молча собирал лежащие перед ним на трибуне бумажки. Собрав бумажки, стоял. Обвинитель тоже стоял и трясся, и что-то еще говорил, но не так громко. — Кто это? — спросил один художник у другого. — Это Лебедкин, — сказал тот другой. — Капитан Лебедкин, что ли? — спросил третий. Часть зала, включающая Роберта, Ваксона и Кукуша, довольно громко захихикала, и в этом хихиканье прорезалось. «Помощник Хрущева!» «Вы кончили, товарищ Бюллютин?» — спросил в микрофон Килькичев. Небольшое коверканье фамилий тоже входило в манеру его руководства. «Да», — ответил Бюллютин и пошел на свое место. Лебедкин, все еще трясясь от своих немалых эмоций, вылетел из зала. Видимо, он был возмущен не только Белютиным, но и кем-то еще из числа президиума собрания. Теперь решено было проверить настроение писательской среды. Сначала слово было дано первому секретарю Московского отделения СП СССР, поэту Петру Щипкову, давно застолбившему нишу ведущего лирика страны. Всем молодоженам были известны его строки: «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне, любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Став первым секретарем МОСП, лирик завоевал еще и репутацию либерала. Он покровительствовал молодым писателям и не забыл об этом, выступая перед Килькичевым и Аджубеем. Слегка позевывая и кивая, товарищи выслушали его доклад о значительном омоложении МО, о творческих мероприятиях, выступлениях перед трудящимися и о командировках на стройке коммунизма, после чего лирик-либерал был отпущен без единого вопроса. Следующее выступление всех поразило. Слово было дано не кому-нибудь, а самому Кукушу, которого еще совсем недавно чистило во все тяжкие комсомольская пресса по всему Союзу, а ленинградская смена откликнулась на его сенсационное выступление в Доме искусств на Невском первостатейным зубодробительным фельетоном под заголовком «Хулиган с гитарой». На трибуну поднялся симпатичный и немного печальный человек лет под 40 с маленькими усиками и порядочной залысинкой. Кашлянув, он произнес первую фразу. «Когда вскоре после войны, будучи еще совсем молодым членом партии, я приехал из Калуги в Москву», можно сказать, что все присутствующие, включая и близких друзей Кукуша, были поражены. Никто не подозревал, что гитарист и автор «Последнего троллейбуса» и товарища Надежды по фамилии Чернова состоит в партии. Все стали переговариваться.